Когда кузнецы миновали ярмарочный луг и повернули к холду, перед Пьемуром встал вопрос – остановиться или рискнуть выдать себя. Кузнецы быстрым шагом двинулись вверх по въездной дороге к главным воротам холда. Там их остановил стражник. После краткого разговора он вызвал из караульной будки подручного и отправил в холд с поручением от мастера кузнецов. Как только посыльный ушел, из холда вышли двое мужчин, закутанных в плащи, хотя воздух уже хорошо прогрелся. Что-то в их повадке привлекло внимание Пьемура. Уж больно важно они вышагивали, будто несли себя. И стражникам кивнули небрежно и держались настороженно. А главное, очень старались ни с кем не сталкиваться. Вот они свернули в сторону ярмарочного луга. Пьемур продолжал наблюдать. Когда незнакомцы поравнялись с ним, он увидел их сбоку и понял. Каждый прячет под плащом, крепко прижимая к груди какой-то небольшой предмет. И тут, сопоставив их повадки, выражение лиц и сочетание фигур, Пьемур подумал, а ведь горшочек с яйцом тоже совсем невелик. Его подмывало последовать за незнакомцами, чтобы проверить правильность своих подозрений. Но не хотелось уходить с ярмарки, пока мастер кузнецов не получит ответа на послание. Тем временем к стражникам подошла целая группа мужчин по виду холдеров, и их незамедлительно впустили, что вызвало бурное возмущение кузнеца. Потом подъехали три повозки, тяжело нагруженные, если судить по животным, с трудом одолевавшим подъем. Кузнецу пришлось посторониться. Стражник махнул рукой, направляя повозки в кухонный двор. Последняя телега зацепилась колесом за парапет, и возница обрушил палку на бока животного. «Колесо застряло!» — крикнул Пьемур. Его всегда бесило, когда скотину били ни за что. Он подскочил, чтобы помочь вознице, которую осаживал животное, отвернув его голову налево. Паренек подставил плечо под задник повозки и подтолкнул ее в нужном направлении. Он попытался заглянуть под чехол. Интересно, что же везут в холд в праздничный день, когда вся торговля сосредоточена на ярмарочном лугу? Но не успел. Телега выехала на ровное место и сразу же резко рванулась вперед. Пьемур незаметно прошмыгнул мимо стражников, которые спорили с кузнецом, не обращая внимания на проезжающие повозки. Пригнувшись за бортом телеги, чтобы его невзначай не заметил возница, паренек благополучно проник в холд. Повозки с грохотом покатили в кухонный двор, а Пьемур на миг задумался, как бы получше воспользоваться выпавшей ему удачей и задержаться в холде после того, как возница сдаст груз и отправится в обратный путь. Раз уж он оказался внутри, нужно попробовать что-нибудь разнюхать. На самый крайний случай выяснить, что же доставили повозки. Тут взгляд его привлекли фартуки, которые вывесили отбеливаться на ярком весеннем солнышке. Пьемур проворно схватил один и, не обращая внимания на то, что он еще не просох, натянул на себя. Кухонная прислуга никогда не отличается особой чистотой. И теперь, когда пятна грязи на камзоле прикрыты, никто не обратит внимания на пыльные штаны и башмаки. «Эй ты!» Пьемур сделал вид, что не слышит, но окрик прозвучал снова с удвоенной силой и мог относиться только к нему. Он сделал тупое лицо и повернулся к говорившему. «Ты, бездельник!» Мальчуган покорно побрел к вознице, и тот взвалил ему на спину тяжеленный мешок. Тут из дверей появился дворецкий, и Пьемур, согнувшись под тяжестью мешка, миновал его, стараясь не привлекать к себе внимания. Дворецкий разрывался на части. То подгонял слуг, чтобы они поскорее разгружали повозку, то бронил возницу, что прибыл не вовремя. Возница с не меньшим жаром отвечал, что телеги тяжелые, а скотина ленивая. Да еще приходилось все время уступать дорогу всадникам, спешащим на треклятую ярмарку, доглотать пыль. Пусть Мирон будет доволен, что груз вообще поспел в назначенный день. Дворецкий зашикал на него и стал снова выкрикивать приказы. Пьемуру было велено нести мешок в дальнюю кладовую. Он вошел в кухню и, не зная, в какую сторону идти, остановился, чтобы вытереть пот со лба и передохнуть, пока кто-нибудь не пройдет мимо и не свернет в нужный коридор. «И куда все это складывать? Ума не приложу!» — проворчал слуга, обгоняя Пьемура. «И так все ломится!» «Если только сверху!» — предложил Пьемур. Наболец недоверчиво оглядел мальчугана в тусклом свете фонарей. «Что-то я не видел тебя раньше. Откуда же?» — беззаботно ухмыльнулся тот. «Меня прислали из холда по случаю ярмарки помочь на кухне». «Вот как?» Злорадная усмешка собеседника подсказала Пьемуру, что он угодил на самую тяжелую грязную работу, да еще и в ярмарочный день, когда лорд устраивает пир для гостей. Разгружать телеги пришлось с прямо-таки молниеносной скоростью, поэтому Пьемур не успел разглядеть клейма на мешках, бочонках и ящиках, которые он помогал прятать. И все же он увидел достаточно, чтобы понять. Грузы прибыли из самых разных источников. Из кожевного, ткацкого, кузнечного цехов, вина с многих виноградников, но, и это его очень порадовало, только не из Бендена. Когда последний мешок запихнули в переполненную кладовую, и Пьемур издал протяжный вздох облегчения, вслед за ним вздохнул и Безел, хитрый слуга, который умудрялся в течение всей разгрузки не спускать с Пьемура глаз. Едва Пьемур, собравшись передохнуть, присел на ближайший мешок, как Безел рывком поставил его на ноги. «Пошли, нечего рассиживаться». Да, рассиживаться Пьемуру не пришлось. Сначала его послали выгребать золу из печей, потом потрошить дичь. Счастье еще, что он достаточно часто наблюдал за Каму и освоил кое-какие секреты. Он начищал до блеска блюда, покрытые пылью и грязью многих оборотов, пока в кровь не ободрал себе пальцы. Наконец, после того, как он нарезал целую гору овощей, ему дали передышку, доверив крутить один из пяти огромных вертелов. Неразбериха началась, когда прибыл управляющий холда и объявил, что лорд Мирон пожелал отобедать в своих покоях, которые надлежит подготовить, пока он будет обходить ярмарку. Дворецкий выслушал эту новость безропотно, ведь он только что закончил приготовление к пиру в главном зале холда. Однако не успела дверь за управляющим закрыться, как он разразился потоком крепкой ругани, которую Пьемур выслушал с большим одобрением. Если до сих пор ему казалось, что он трудится, не покладая рук, очень скоро он был вынужден изменить свое мнение. Пришлось опрометью метаться по кухне, собирая все необходимое для мытья и чистки. Потом его послали вместе с Безелом и служанкой, чтобы они начали прибирать в покоях лорда. Смертельно усталый от раннего подъема и такой тяжелой работы, какую ему не доводилось выполнять со времен детства в родном холде, Пьемур попытался развлечься, представляя, что сказал бы мастер Алдайв, узнай он, чем обернулась легкая прогулка. «И кто мог ожидать, что ему вздумается обходить ярмарку?» – ворчала служанка, когда они поднимались по крутой лестнице, ведущей из главного зала в апартаменты лорда Мирона. «Нужда заставила? А что же еще?» Слышала, что болтают на ярмарке, мол, Мирон уже помер, а наследника так и не назвал. Кое у кого уже руки чешутся превратить ярмарочный день в побоище. После этих слов оба так и покатились со смеху, и Пьемур стал прикидывать, не обнаружит ли он слишком большую неосведомленность в делах холда, если спросят, что их так развеселило. «Как же! Видел, как они сбежались!» — тем же хитрым злорадным тоном добавил Безел. «Сегодня все до единого отметились, побыли с ним минуту-другую, а теперь все как пить дать крутятся вокруг него на ярмарке. Он над ними еще потешается, ведь каждый думает, что назовут его», — прокудахтала женщина. Ткнула Безела в бок, и они снова покатились от злорадного смеха. «Надеюсь, нам не придется одним здесь все разгребать», — проворчал Безел, берясь за дверную ручку. «Не помню, когда тут...» «Фу!» – он отпрянул и закашлялся. Из комнаты навстречу им хлынул поток зловония. Когда этот запах, липкий, приторный, тошнотворный, ударил Пьемуру в нос, он почувствовал, что его вот-вот вывернет, и постарался не дышать, дожидаясь, чтобы свежий воздух из коридора проник в комнату. «Эй, ты! Ступай, отвори ставни! Ты, грязнуля! Небось, привык кишки потрошить!» Безел грубо схватил Пьемура за плечо и втолкнул в комнату. Мальчик и сам не знал, как ему удалось сдержать рвоту, пока он открывал окно. Он упал грудью на широкий подоконник и, высунувшись наружу, стал ловить свежий прохладный воздух. «Теперь другие окна!» — приказал Безел, не двинувшись дальше порога. Пьемур набрал побольше воздуха и взялся за следующий ставень. Он стоял у последнего окна, ожидая, пока хоть немного выветрятся запахи болезни и разложения. Значит, наследники лорда Мирона вынуждены находиться рядом с ним в этой смарагдной атмосфере? Пьемур ощутил к ним нечто вроде сочувствия. Но тут закричал Безел, чтобы он шел в другие комнаты и тоже проветрил их. Иначе вряд ли кто прикоснется к его угощению, а потребует, так нам теперь за ним убирать, а попробует, так нам потом за ним убирать придется, заметил он. Самое жуткое зловоние царило в последней из четырех просторных комнат, составлявших личные апартаменты лорда Наболдского. Зато Пьемур благословил судьбу, пославшую его сюда раньше других. На приступке очага стояло 9 горшочков, в точности таких, какие использовались для яиц файров. Справившись с тошнотой, Пьемур метнулся через комнату проверить свою догадку. Один из горшочков стоял слева, немного в стороне от других. Подняв крышку, Пьемур разгреб песок и, увидев пятнистую скорлупу, осторожно присыпал снова. Потом быстро проверил содержимое одного из горшочков, что стояли правее. Да, яйцо заметно меньше и скорлупа другого оттенка. Он мог бы поставить все свои денежки. В левом горшочке хранится королевское яйцо. Молниеносным движением Пьемур поменял горшочки местами. Затем, повернувшись спиной к двери на тот случай, если в комнату заглянет Безел, ловко вытряхнул песок в ведро для золы, достал яйцо и сунул за пазуху. Порывшись в золе, он отыскал небольшую круглую головешку, аккуратно положил на место яйца, присыпал песком и, закрыв горшочек крышкой, поставил его на прежнее место в ряду. Он едва успел выпрямиться, как в комнату вошла служанка. «Молодчина, что начал с очага! Не забудь принести угля со двора! Наш любит, когда тепло! Ох, как любит!» — хихикнула она, с грохотом отодвигая резные стулья, чтобы подмести под столом. «Только недолго уж ему наслаждаться теплом! Помяни мое слово!» Вошедший следом Безел загоготал вместе с ней. Угли в камине были горячие. И Пьемур, очищая решетку от золы, раскраснелся от жара. Согрелось и яйцо, спрятанное у него на груди. «Пошевеливайся, неряха!» — прикрикнул на него Безел, когда мальчик пошел выносить тяжелое ведро. «А будешь лениться, получишь от меня на орехи!» Он поднял увесистый кулак. Но Пьемур увернулся и почувствовал, как яйцо стукнулось о ребра. «Как бы чего доброго не разбить!» — забеспокоился он. Поспешая с ведром по крутой лестнице, он ломал голову. Как уберечь яйцо? Вряд ли стоит таскать его на себе, но ведь оно должно быть в тепле. К тому же лучше держать его в таком месте, куда он в своем обличии кухонного мальчишки может в любое время пробраться без помех. Решение пришло к нему в тот миг, когда он собирался высыпать золу из ведра. Мальчик внимательно осмотрел емкость, куда выбрасывали золу из печей холда, и осторожно опорожнил ведро чуть левее отверстия. Слуги, выносившие ведра, старались добросить содержимое до задней стенки, где зола громоздилась высокой кучей, постепенно осыпаясь вниз. Носком башмака Пьемур проделал в ней еще теплой золе ямку, быстро поместил в нее яйцо, присыпал теплой золой. Потом, на всякий случай, забросал потухшими углями. Посмотрев на солнце, он принялся наполнять ведро углем из кучи, возвышающийся рядом с зольником. Солнце клонилось к западу. «Какое счастье!» — со вздохом подумал мальчуган, волоча полное ведро в холд. Он уже не чаял дожить до вечера. Ну и денек выдался нынче. Скоро должен начаться пир. Вероятнее всего, сразу после того, как лорд Мирон вернется в свои проветренные и убранные покои. Откуда все-таки такой ужасный смрад? Уж наверняка не от сна добей мастера Алдаева. Целитель всегда прописывает чистый воздух и освежающие травы. Они, конечно, бывают довольно пахучими, но такой вонищи никак не могут вызвать. Ну да ладно. Как только лорду с гостями подадут угощения, слугам должны отдать то, что останется на подносах, и все смогут передохнуть. Тогда он и даст дёру, пока Сибел его не хватился. Он должен многое рассказать подмастерью. Каким-то чудом они успели закруглиться как раз к тому времени, когда от стражника явился посланец предупредить, что возвращается лорд Мирон со свитой. Управляющий вытолкал всех из комнат, едва дав собрать ведра и совки. Когда слуги спустились в кухню, у дверей холда уже слышался смех вернувшихся с ярмарки гостей. Пьемуру пришлось помочь повару нарезать мясо, и тот чуть не отхватил ему полпальца, когда заметил, что мальчик подбирает со стола кусочки. Потом ему поручили разминать бесконечные миски клубней. Как только очередное блюдо было готово и украшено, его немедленно подавали на стол. Один раз Пьемура тоже чуть было не отправили наверх, но решили, что он слишком чумазый, чтобы нести угощение. Тогда его послали в кладовые за дополнительными светильниками, поскольку лорд Мирон пожаловался, что плохо видит блюдо. Пришлось три раза сгонять туда и обратно. Наконец, подносы стали возвращаться на кухню. Слуги и помощники управляющего прытко наполняли свои тарелки. Суета на кухне стала утихать, все сосредоточенно жевали. Пьемуру удалось урвать кость с остатками мяса, и он, прихватив несколько ломтей хлеба, примостился в самом темном углу перекусить. Мальчик жадно набросился на еду, решив уйти, как только представится возможность. Пока подавали на стол, солнце успело зайти. Теперь под покровом темноты будет легче завладеть яйцом. А стражникам, если его остановят, он скажет, что уже управился со своими обязанностями. Лорд Грош всегда отпускает прислугу поплясать на ярмарке. Пьемур мечтал поскорее встретить Сибела. Пусть ему так и не удалось услышать, кого из наследников предпочитают в холде, зато у него есть доказательства. Лорд Мирон получает гораздо больше яиц файров, чем полагается такому мелкому холду, как Набол. А кладовые его до того набиты всякой всячиной, что хватило бы на целое прохождение, не то что на один оборот. Как ни проголодался Пьемур, а обглодать всю кость он не смог, слишком устал, чтобы есть. Лучше поскорее откопать яйцо и выбраться из холда на поиски Сибелла, пока совсем не свалился от изнеможения. Он с тоской подумал о своей постели в цехе орфистов.